Глава 13. Час Икс настал скоро. В крепость привезли шар, но ввиду больших размеров надувать его решили снаружи, на пологом склоне горы. Шар и вправду был большим, гораздо больше того, на котором летали над вулканом. Гондола была закреплена жестко, места в ней запросто хватило бы и на 20 человек, но нужно было учитывать вес припасов. На бортах висел балласт, мешки с песком, которыми в прошлый раз никто не заморачивался. Сама форма гондолы напоминала большую лодку с высокими бортами. Видимо, создатели предусмотрели также вариант с приземлением на воду. Провожать нас вышел весь состав крепости. Даже непонятно, откуда взявшийся небольшой оркестр. Для Фукса сколотили небольшую трибуну, с которой он произнес напутственную речь, суть которой сводилась к тому, что все население острова возлагает на нас огромные надежды. Только благодаря нам можно надеяться на окончательную победу над древним злом. А победа эта позволит острову выйти из вековой изоляции. И так далее. Я еще подумал, что, возможно, изоляция была острову на пользу. Очень может быть, что, став частью мировой экономики, он быстро потеряет самостоятельность и превратится в чью-нибудь колонию. Да и древнее зло в ближайшее время вряд ли будет отправлять в атаку армии упырей. Их война переместится в русло интриг и политической борьбы за власть. Потом, в один прекрасный день, президент вдруг с ужасом узнает, что окружен магами, и даже жена его ведьма. Потом маги придумают, как им преодолеть изоляцию и начнут шествие по миру. Но все это дело будущего. А пока у нас есть возможность изменить судьбу этого мира. Забравшись по веревочной лестнице, я перепрыгнул через борт гондолы. Действительно, похоже на лодку, только весел нет и борта слишком высокие. Все свободное пространство завалено мешками. Подозреваю, еды собрали столько, что хватит земной шар облететь. Был и запас воды в бочонках и мехах. Был запас денег, мешки с серебром в стандартных слитках с клеймом. Такой суммы точно хватит, чтобы нанять корабль. А если не хватит, наймем его силой оружия. С управлением мы особо не заморачивались. Здесь уже изобрели хронометры, астролябии и прочие секстанты. Да только пользоваться ими мы все равно не умеем. А если бы и умели управлять воздушным судном, мы можем чуть лучше, чем никак. По сути, лететь будем по воле ветра, который сегодня попутный, а завтра нет. Поэтому взяли мы с собой только часы, компас и бинокль. Маги сейчас активно разучивали с Федором заклинание вызова ветра. Нужное направление вряд ли обеспечить смогут. Но хоть в противоположную сторону не полетим. В конце концов, мимо Африки промахнуться сложно, она большая. Оркестр заиграл торжественный марш, все стали махать руками, десяток солдат вскинул винтовки и дал залп, надеюсь, холостыми. А то стоят так, что могут шар прострелить. Комендант подошел к туго натянутому тросу и начал отматывать конец. Справился он довольно быстро, и дирижабль начал плавно подниматься вверх. Ветер, как мы смогли убедиться по компасу, уносил нас на восток, где скоро должны были показаться берега Черного континента. «Полчаса, полет нормальный», — прокомментировал Эванс, взглянув на часы. «Самое время перекусить». Идея командира была признана гениальной, и мы начали развязывать мешки. Сбором провианта занимались другие люди, так что трудно было понять, где лежат патроны, где вода, где еда и спирт. Спирта, кстати, дали довольно много. Немаленьких размеров бочонок, правда, не для беспробудного пьянства в пути. Подразумевалось, что на спиртовой горелке мы будем готовить пищу и кипятить воду. Поднялись мы уже достаточно высоко, метров 300 или 400. Остров остался позади. Все прильнули к иллюминаторам, а Эванс просто встал на лавку и заглянул через борт. Так и есть. Самые высокие вершины покинутого острова еще виднелись на горизонте, а под нами была бескрайняя водная гладь до самого горизонта. Картина была новой для обоих магов, для Федора, который истосковался по новым зрелищам. Сэм тоже смотрел с удивлением. Море он видел второй раз в жизни, а летал в первый. Он, как я понял, за свою жизнь всего несколько раз покидал свой квартал и ни разу не выезжал из города. Здесь наверху было достаточно прохладно, и хотя ветер почти не задувал за борта, многие предпочли одеться потеплее. Тыловые службы не забыли снабдить нас теплыми войлочными плащами с капюшоном. Когда смотреть вниз надоело, команда вернулась к своим занятиям. Кто-то ел, активно поглощая запасы, кто-то решил вздремнуть, маги продолжили изучение новых заклинаний. На этот раз по книге. Федор медитировал, а Эванс уже, наверное, в сотый раз чистил винтовку. Двигались мы стабильно на восток, но скорость была относительно небольшой, часовой пояс не успел смениться, и темнеть начало примерно в то же время. К этому моменту наш воздушный корабль набрал угрожающую высоту. Было уже не просто холодно, стало трудно дышать. Я и Эванс, будучи наиболее грамотными людьми в отряде, представляли себе, чем это чревато. Давление воздуха снаружи падает, а давление водорода внутри остается прежним. Материал, из которого шар сделан, имеет какой-то запас прочности, но рано или поздно его разорвет. Допускать такое было нельзя ни в коем случае, поэтому, потратив некоторое время на выбор нужного шнура, мы приоткрыли клапан и стравили небольшое количество газа. Вообще никакой инструкции по управлению нам не дали, да и не было ее. Мастера, создавшие это техническое чудо, и сами, возможно, не знали многих тонкостей управления. Как бы то ни было, а высоту мы контролировать могли. Клапан для спуска газа, аппарат для заправки и самое простое – мишки с песком. Какое-то время мы не могли понять, что происходит, идем на снижение или же наоборот продолжаем подниматься. Только через полчаса, когда стало легче дышать и немного потеплело, стало ясно, что аппарат наш снижается, хоть и очень медленно. Прикинув расстояние до земли, мы расслабились и завалились спать. Утром проснулись от плеска волн и крика чаек. Оказалось, что к рассвету шар снизился почти до поверхности воды, нужно было хоть немного его поднять. Я хотел было использовать балласт, но Эванс меня остановил. Вместо того, чтобы сбрасывать песок, он разбудил экипаж и погнал всех к туалету, каковой был представлен сиденьем с отверстием, стоящим в задней части гондолы. Как ни странно, но даже такого ничтожного веса хватило, чтобы шар, пусть едва заметно, пошел вверх. Проверив направление по компасу, выяснили, что отклонились к югу градусов на 30. Не критично, как я уже говорил, Африка большая. Все же с помощью примитивного руля попробовали вернуться на прежний курс. Получилось плохо. Пейзаж под нами уже не имел прежнего однообразия водной глади. Под нами проплывала группа мелких островов, окруженных массой рифов. Острова были необитаемы, просто скалы, торчащие из моря, покрытые редкой растительностью. Зато их плотно обжили морские птицы, гнезда которых были отлично видны на каменных склонах. Пролетая мимо островов, можно было хоть приблизительно прикинуть скорость полета. Выходило около 30 км в час. Очень даже неплохо. Возможно, просто ветер подул удачно. С такой скоростью доберемся за неделю. К вечеру того же дня погода испортилась. Небо затянуло тучами, полил дождь, а поднявшийся ветер постоянно менял направление. Тут стало не до удержания курса. Гондолу ветром мотало из стороны в сторону, а дождь, порой становившийся горизонтальным, заливал за борта. С этим справились, натянув тент и закрепив его в виде крыши. Мешки пришлось закрепить веревками. Да и сами мы могли усидеть на месте, только вцепившись обеими руками в лавки. «Где ваша магия?» – прокричал я нашим умникам. «Вы же говорили про заклинание для вызова урагана!» «Ты прав, Виктор», – спокойно ответил Федор. «Заклинание такое есть, я его знаю, но зачем нам ураган, он ведь уже здесь». «Так остановите его!» «Такое заклинание, наверное, есть», – также спокойно ответил Федор. «Только мне оно не попадалось, и я его не помню». «Но хоть что-то вы сделать можете!» «Я уже начал жалеть, что эти трое отправились с нами». «Нас этим ветром разорвет на части!» «Попробуй защиту», – посоветовал он Хорту, а потом объяснил, глядя в мою сторону. «Нечто вроде щита мага, только большое и не такое мощное». Хорт забормотал заклинание, а Петр взмахнул рукой, и по гондоле, где было почти совсем темно, поплыл небольшой белый огонек, похожий на электролампочку. «Мы от него не загоримся?» – спросил я. «Нет, что ты!» – отозвался маг. «Огонек абсолютно холодный, можешь его потрогать. Будет светить часа два». Скоро гондола и впрямь стала меньше раскачиваться. Возможно, помогло заклинание, а возможно, просто миновали опасное место. В свете огонька я посмотрел на компас. Теперь нас развернуло к северу. Думаю, в Африку мы попадем и так, вот только топать по берегу придется дольше. Хотя, может, и не придется, все зависит от нахождения на берегу цивилизованных поселений. Желательно с морскими портами, куда регулярно заходят корабли. Шторм прекратился к утру. Компас показывал, что летим мы на северо-восток, примерно в Гвинейский залив или в устье Нигера. Как бы то ни было, а ситуация пока в нашу пользу. Оказалось, что именно пока. Уже к обеду ветер переменился и начал сносить нас на юго-запад. С матом я растолкал магов и предложил сделать хоть что-то. Раскрыв книги, они принялись бормотать заклинания. Кроме направления, беспокоила и высота. Видимо, ураган не прошел даром, если все последнее время шар летел стабильно на высоте около 100 метров, то теперь, несмотря на то, что груз становился все легче, мы прижимались к поверхности океана. Мешок с песком исправил этот недостаток, но неизвестно, насколько этого хватит, если из шара уходит газ. Маги после долгой возни выдали результат. Шар полетел стабильно на восток, даже, кажется, с большей скоростью. Дальше летели без приключений. Шар сдувался, но, к счастью, медленно и с постоянной скоростью. Примерно раз в сутки скидывали один мешок с песком, отчего положение выправлялось. Направление тоже получалось выдерживать, хотя магов я продолжал считать бесполезными животными. Денно и нощно они разучивали заклинания, читая книги и слушая Федора, но на выходе получался пшик. Единственным полезным делом, кроме направления ветра, было разве что получение воды. Раскопали какое-то заклинание, от которого в совершенно пустой ладони появлялась вода. Вот и повторяли его без остановки, держа руки над большой жестяной тарелкой. Результат был так себе. Где-то пол-литра в час, не больше. Но и то хорошо. От жажды не помрем, особенно учитывая, что впереди у нас марш-бросок по Африке неизвестной продолжительности. Естественно, что о пройденном расстоянии мы имели довольно приблизительное представление. Скорость шара замерить не получалось, да и менялась она регулярно, как и направление движения. Поддерживать шар на лету мы бесконечно не сможем. Очень может быть, что израсходовав балласт и запасы газа, мы плавно перейдем из категории воздухоплавателей в категорию мореплавателей. Это не так страшно, гондола не потонет. Вот только двигаться вперед мы не сможем. Разве что лавки выломаем и как весла используем. Мрачные мысли одолевали нас тем сильнее, чем дольше длился полет. Убийственное однообразие невольно загоняло всех в ступор и апатию. Собственно, на четвертый день полета никто ни с кем ни о чем не разговаривал. Все сидели и тупо смотрели перед собой. Разве что маги продолжали вслед за Федором негромко повторять непонятные слова, да мы с Эвансом перекидывались парой слов о состоянии шара. Запасы пищи, которые поначалу казались излишними, теперь были изрядно подъедены. На 12-й или 13-й день, мы, по правде сказать, даже дни не считали, проблемы, казавшиеся поначалу такими далекими, встали в полный рост. Последний мешок полетел в море вчера вечером. Бодрое бульканье надувного аппарата уже затихло. Высота была внушительной, метров 400 или даже больше. Но этот рывок ввысь последний, больше мы подняться не сможем. Водная гладь по-прежнему казалась бесконечной. Горизонт не радовал нас такой долгожданной полоской земли. Плюнув на все, я еще раз сверил по компасу направление, после чего присел на лавку и закрыл глаза. Вертелась в голове мысль, что из окончательно сдувшегося шара можно вырезать подобие паруса, так ведь натянуть его не на что. Да и материал там своеобразный, не так-то просто его резать. В раздумьях я, похоже, задремал. Когда проснулся, начинало темнеть. Заглядывать через борт было лениво, поэтому я просто ждал посадки на воду. Курт в это время как раз отправился по нужде. А когда возвращался на место, то вдруг замер, уставившись куда-то вдаль. Рост позволял ему смотреть поверх бортов. Эмоции на его каменном лице прочитать было невозможно, но взгляд говорил о многом. Я встал с места и, встав на лавку, проследил, куда он смотрит. Так и есть. Далеко впереди, на самом краю бесконечного океана, мелькнула тоненькая желтая полоска. «Земля», — негромко произнес я. «Да, это Земля», — подтвердил, как всегда, невозмутимый Курт. «Земля?» — подскочил задремавший Эванс. «Земля!» — заорали подскочившие близнецы. Однако радость была преждевременной. Во-первых, далеко не факт, что Земля эта не окажется очередным ненужным нам островом. Во-вторых, расстояние до нее было очень и очень серьезным, а шар продолжал снижаться. Но как бы то ни было, а сам факт того, что цель нашего путешествия видна, ощутимо взбодрил всю команду. «Придется плыть», — напомнил я коллективу. «Ничего, справимся. Важно, что Земля есть, и мы ее видели», — сказал Эрнесто. «Видели» — подходящий термин. По мере снижения шара суша периодически пропадала из виду, потом появлялась вновь. Маги снова забормотали заклинания, но особого эффекта я не заметил. Оставалось ждать. Мы и ждали. Шар, надо отдать ему должное, держался долго. Уже стемнело, скоро время перевалило за полночь, а мы все еще летели. Только когда на востоке показался край солнца, гондола плавно коснулась килем волн. Спохватившись, мы принялись за работу. Нужно было как можно скорее отделить от гондолы полуздувшийся шар, пока он не накрыл нас покрывалом. Когда канаты были перерезаны, а рейки срублены, оставшийся без груза шар взмыл в небо, а наше теперь уже плавсредство окончательно встало на воду. Создатели предусмотрели для него возможность держаться на воде, но вот с передвижением было сложно. Лавки годились в качестве весел, но беда была в том, что из-за высокого борта достать таким веслом до воды мог разве что Курт. Все повернулись к магам, ожидая увидеть хоть какую-то помощь. Но оба только беспомощно разводили руками. Плюнув, я начал выламывать лавку. Свесившись через борт, я вытянул руки и смог погрузить край доски в воду. Изнутри Эванс ухватил меня за пояс. Через некоторое время мы гребли уже в 4 доски. Движение было ужасно медленным, но это было лучше, чем ничего. Тут, наконец, свое слово сказали маги. Точнее, сказал его Федор, а они только повторили. Перед носом корабля образовалась воронка 5-метрового диаметра, в которую нас начало затягивать. Но воронка эта тут же отодвинулась, в результате посудина сделала небольшой рывок вперед. Выглядело это странно и непонятно, но эффект был. Мы даже отложили доски, а судно, продолжая клевать носом, двигалось, словно каждый раз скатываясь с горы. При этом Хорт бормотал одну и ту же фразу, вращая ладонью в воздухе, а Петр выставил ладони вперед, словно что-то отталкивая. Выглядело это да нельзя нелепо, но лодка хоть и медленно, но все же двигалась. Продолжалось это часов шесть, когда совершенно обессилевший Петр упал без чувств, а Хорт присел на лавку, продолжая что-то бормотать, но уже без всякого эффекта. Поняв, что от них больше ничего не добиться, мы снова взялись за доски. Эванс, которому надоело тянуться, просто взял топор и прорубил в бортах окна, позволяющие легче дотянуться до воды. Гребли мы теперь с удвоенной силой, поскольку земля была видна уже совсем близко. А скоро начало садиться солнце, в тропиках темнеет рано. Поэтому, когда лодка уткнулась носом в песчаный берег, вокруг уже мало что было видно. Нам это, впрочем, не помешало высадиться и вытащить груз. Твердая земля под ногами давала ни с чем не сравнимое удовольствие после многодневной болтанки. Не имея ни малейшего представления о том, где мы и куда нам следует идти, просто сели на берегу. Костер развели из обломков лодки, приготовили ужин посытнее и завалились спать, немало не заботясь о безопасности. Глупо, наверное, здесь ведь обязательно будут дикие звери и воинственные племена, да только все слишком устали. Разве что Хорт, немного оклемавшись, обошел наш лагерь и обвел его чертой, сказав, что охранное заклятие обязательно его разбудит. Пришлось поверить.